глаза ему не смотреть, и все. Любимец Рабиндраната Тагора. Да это действует на одних психов. Знали бы вы, как мне помогаете, как гипнотизируете друг друга. Если еще не гипнотизируете, то уже внушаете. С больными трудней. Они внушают друг другу, в общем, слабее, чем нормальные люди, потому что болезнь погружает каждого в себя. Но и у пациентов коллектив повышает внушаемость, и это может быть благотворно, особенно если подбираются достаточно однородные группы. Один и тот же механизм работает и во зло, и во благо. Нередко успех или неуспех лечения определяется тем, кого встретит больной за дверьми кабинета, в коридоре, у себя дома или в гостях, оптимиста или пессимиста, того, кому помогло или кому стало хуже. Я уже не говорю умного или дурака. Или взять алкоголиков. Среди наших пациентов более коллективных товарищей, конечно, не найти. Обычно компанейские, свойские ребята, мастера на все руки, трезвые, просто прелесть. Говорят даже об их нажитой синтонности, не зная, насколько она нажитая и насколько имеет значение исходный тип. Чем симпатичнее алкоголик, тем хуже прогноз, заметил Конструм, известный наш психотерапевт. И это действительно так. Внушаемость алкоголика кажется беспредельной. Сомнамбулизм очень часто в коллективных сеансах почти стопроцентный. Коллективная гипнотерапия с внушением, что алкоголь — это кошачья моча или еще какая-нибудь несусветная бяка, что пить больше совсем не хочется и т.д. и т.п., обычно идет блестяще. Уже после 2-3 сеансов при одном запахе водки или его внушении бедняку выворачивает наизнанку. Но вот алкоголик, трезвый как огурчик, выходит из клиники и попадает в компанию прежних дружков. Можно не продолжать. Внушаемость начинает работать наоборот. Действуют, конечно, не только дружки, не только механизм подражания и прямого внушения. Да давай, чего там. Действует и легкая доступность спиртного, и отсутствие других интересов, и вся атмосфера, в которой питье определяет сознание. А к этому добавляется, конечно, всякое личное, эмоциональное. Но главное все-таки алкоголическая коллективность, проклятая на троих. Врачи ведут слишком неравную борьбу, слишком многое помогает алкоголизму. Борьба должна начинаться задолго до клиники и кабинета. Надо, чтобы это было демонстративно, дать понять, что это научно, дать почувствовать, что чудеса внутри нас, что медицина все-таки кое-чем располагает, что надо понимать это, дабы не становиться игрушкой в руках шарлатанов и демагогов, и чтобы было зрелищно, эстетично. Я не знаю, кто из зрителей окажется сегодня актером моего гипнотического спектакля, но кое-кого сразу вижу. Вот-вот, а здесь анти. Есть ли какой-то общий гипнабельный тип? По телосложению среди сомнамбул есть и пикники, и астеники, и атлетического типа. В основном сложены пропорционально, гармонично, многие изящны и красивы. У большинства отпечаток несомненного здоровья и физического, и психического. Как правило, синтонны коммуникабельны, но не всегда. По Кречнеровской шкале шизотимиков меньше, чем циклотимиков, и средних, но ярких циклоидов мало. Эпитимиков еще меньше, вообще мало крайностей. Нельзя исключить и элементы случайности. Сегодня попали эти, а завтра те. В силу настроенности, минутного расположения. Есть и гипнотическая упражняемость. Тот, кто впал в сомнамбулизм, хоть однажды, даже после многих неудачных попыток, потом впадает в него легче, хоть и не обязательно. Конечно, будет много молодых. Внушаемость молодости, открытость добру и злу. Это и составляет ее обаяние, великолепное и опасное. Это работает древний и надежный биосоциальный механизм обучения, потребность следования авторитету, потребность веры. Особенно приятно проводить сеансы в студенческих и школьных аудиториях. Но параллельно антивнушаемость, негативизм, упрямство, нетерпимость, категоричность. упорное отстаивание самостоятельности.